Выводы и заключения. Я хочу знать мысли Бога. Все остальное – детали. Альберт Эйнштейн. Вселенский разум с филигранной точностью и безупречной интеллектуальной выверенностью дирижирует всем, что происходит в миллиардах галактик. Его интеллект первичен и непревзойден. И он пронизывает собой каждую частицу мироздания, от наименьшей до наибольшей, от атома до космоса. Все живое является проявлением космического интеллекта. И интеллект этот действует через 7 духовных законов. Если ты посмотришь на любую клетку человеческого тела, то увидишь, что в ее функционировании проявляются все эти законы. Каждая клетка, будь то клетка желудка, сердца или мозга, рождается в соответствии с законом чистой потенциальности. ДНК – совершенный пример чистой потенциальности. Фактически, ДНК является материальным проявлением чистой потенциальности. Одна и та же ДНК в разных клетках проявляет себя совершенно по-разному, удовлетворяя уникальные потребности данной конкретной клетки. И каждая клетка действует в соответствии с законом отдавания. Клетка остается живой и здоровой до тех пор, пока пребывает в состоянии баланса и равновесия. Состояние равновесия – это удовлетворенность и гармония. И чтобы этого состояния достичь, нужно постоянно отдавать и принимать. Каждая клетка отдает что-то другим клеткам, поддерживая их жизнедеятельность, и взамен получает питание от них. Клетка всегда пребывает в состоянии динамической циркуляции, и эта циркуляция не прерывается ни на миг. Фактически, циркуляция – основа жизни клетки. И лишь непрестанно осуществляя отдавание в рамках этой циркуляции, клетка способна получать и таким образом оставаться живой и здоровой. Закон кармы осуществляется в каждой клетке совершеннейшим образом, ибо ее интеллект изначально настроен на самое уместное и безупречно точное действие в любой ситуации. Не менее совершенно работает в каждой клетке и закон наименьшего усилия. Клетка постоянно пребывает в состоянии расслабленной готовности и при этом всегда выполняет свои функции со спокойной эффективностью. Через закон намерения и желания каждая клетка непрестанно использует намерение, чтобы поставить себе на службу бесконечную организующую силу разума природы. Даже такое простое намерение, как переработать молекулу сахара, мгновенно запускает в организме целую симфонию событий. В строго выверенные моменты времени организм вырабатывает строго выверенное количество гормонов, чтобы превратить эту молекулу сахара в чистую творческую энергию. И, конечно же, каждая клетка следует закону непривязанности. Она не привязана к результату своих намерений. Она не допускает промахов и ошибок, поскольку ее поведение является функцией осознания, сосредоточенного на жизни и на текущем моменте. И еще. В поведении каждой клетки проявляется закон дхармы. Каждой клетке нужно обнаружить свой источник, свое высшее «я». Она должна служить другим клеткам и реализовать свои уникальные таланты. Клетки сердца, клетки желудка, клетки иммунной системы – все они имеют своим источником высшее «я» – поле чистой потенциальности. И поскольку все клетки напрямую соединены с этим космическим компьютером, они способны проявлять свои природные таланты с непринужденной легкостью и сохранять вневременное осознание. Лишь через реализацию своих уникальных талантов они могут поддерживать собственную целостность и целостность всего тела. Внутренний диалог каждой клетки человеческого тела сводится к словам «Чем могу помочь?». Клетки сердца стремятся помочь клеткам иммунной системы. Клетки иммунной системы – клеткам желудка и легких. А клетки мозга прислушиваются ко всем клеткам тела и помогают им. У каждой клетки человеческого тела есть лишь одна функция – помогать всем другим клеткам. Наблюдая поведение клеток нашего организма, мы обнаруживаем совершенно изумительное и необычайно эффективное проявление семи духовных законов. Это гениальный интеллект природы, это мысли Бога, а все остальное – детали. Семь духовных законов успеха – это необычайно сильные принципы, которые помогут тебе обрести полную власть над собой. Если ты уделишь внимание этим законам и станешь предпринимать шаги, очерченные в книге, то убедишься, что можешь явить в реальности все, что захочешь. Изобилие, деньги, успех – столько, сколько пожелаешь. И еще ты увидишь, что твоя жизнь стала радостнее и богаче во всех отношениях, ибо это духовные законы, благодаря которым жизнь становится воистину достойной того, чтобы ее прожить. Существует естественная последовательность применения всех этих законов в повседневной жизни, которая может помочь тебе запомнить их. Закон чистой потенциальности – проявляется через тишину, через медитацию, через несуждение, через общение с природой. Но активизируется он через закон отдавания. Самое главное тут – научиться отдавать то, что ты хочешь получить. Так активизируется закон чистой потенциальности. Если ты стремишься к изобилию, дари изобилие. Если хочешь денег – дари деньги. Если хочешь любви, благодарности и человеческого тепла, дари любовь, благодарность и человеческое тепло. Действуя по закону отдавания, ты активизируешь закон кармы. Ты создаешь хорошую карму, а хорошая карма очень облегчает жизнь. Ты обнаруживаешь, что тебе не приходится затрачивать большие усилия для осуществления своих желаний, а это автоматически ведет к пониманию закона наименьшего усилия. Когда все происходит легко и непринужденно, когда твои желания снова и снова исполняются, ты спонтанно приходишь к пониманию закона намерения и желания. Когда желания исполняются непринужденно и легко, это помогает тебе на практике использовать закон непривязанности. И, наконец, когда начинаешь понимать все вышеперечисленные законы, ты сосредоточиваешься на своем истинном предназначении, что приводит тебя к закону Дхармы. Когда применяешь этот закон, реализуя свои уникальные таланты и удовлетворяя потребности других людей, начинаешь создавать все, что тебе нужно и когда нужно. Ты становишься беззаботным и радостным, а жизнь твоя превращается в проявление безграничной любви. Мы – участники космического путешествия, припорошенные звездной пылью, кружащиеся и танцующие в вихрях и водоворотах бесконечности. Жизнь бесконечна, однако проявления жизни эфемерны, мимолетны и хрупки. Гаутама Будда, основатель буддизма, однажды сказал: «Это наше существование мимолетно, словно осенние облака. Созерцать рождение и смерть – все равно, что наблюдать движение танца. Жизнь – будто вспышка молнии в небе. Она мчится мимо, как поток по крутому горному склону. Мы остановились на миг, чтобы встретиться друг с другом, познакомиться, полюбить, поделиться. Это драгоценный момент, но он мимолетен. Это лишь краткий эпизод вечности. И если мы делимся заботливо, с легким сердцем и с любовью, то создаем друг для друга изобилие и радость. И тогда текущий миг воистину стоит того, чтобы его прожить. Обращение к слушателям. Дорогой друг, в книге «Семь духовных законов успеха» я описываю внутренние качества и соответствующие им принципы, которые помогли мне и многим другим людям достичь духовного благополучия и материального успеха. Теперь я хочу предложить тебе объединиться со мной и потенциально с миллионами других людей во всем мире во всемирную сеть духовного успеха Global Network for Spiritual Success, работа которой будет основана на ежедневном практическом применении этих сильнейших руководящих принципов. Участие в группе открыто для всех, кто решит применять на практике семь духовных законов успеха. Я убедился, что очень полезно каждый день недели сосредоточивать свое внимание на очередном законе, начиная с закона чистой потенциальности в воскресенье и заканчивая законом Дхармы в субботу. Сосредоточение внимания на духовном законе полностью трансформирует вашу жизнь, как это было со мной. А если мы все вместе будем сосредоточивать свое коллективное внимание на одном законе ежедневно, то скоро на Земле возникнет критическая масса успешных людей, которые смогут трансформировать жизнь на всей планете. Небольшие группы друзей, разбросанные по всему миру, уже сейчас ежедневно работают над одним законом. Я советую вам создать учебную группу из родственников, друзей или коллег. Такую же группу некогда организовал я сам, собрав друзей и сотрудников. Собирайтесь раз в неделю, чтобы обсудить свой опыт, связанный с духовными законами. Если опыт окажется очень ярким, а такое отнюдь не редкость, предлагаю изложить его на бумаге и прислать мне по почте. Чтобы присоединиться к всемирной сети духовного успеха, нужно просто отослать маркированный конверт с обратным адресом. Мы вышлем вам карточку размером с портмоне, с отпечатанными на ней семью духовными законами успеха, регистрационный бланк, и впоследствии будем регулярно информировать вас о развитии сети. Создание сети – исполнение моей мечты, одно из самых заветных. Я твердо знаю, что присоединившись ко всемирной сети и практикуя семь духовных законов, вы достигнете духовного успеха и исполнения своих желаний. Большего благословения я и пожелать вам не могу. С любовью и наилучшими пожеланиями, Дипак Чопра.